Пламенный мотор. Сердце человека. Сердце сделано из ткани, которая очень легко разрывается и очень легко починяется. Александр Дюма, сын. Предназначение сердечно-сосудистой системы – обеспечение организма кислородом и выведение прочь продуктов обмена. Главный двигатель системы – сердце. Оно без устали качает кровь, не останавливаясь даже во время сна, когда остальные системы могут позволить себе небольшой перерыв. Оно обеспечивает кровоснабжение всех 75 триллионов клеток организма. Только вдумайтесь, насколько велико это число. Каково же строение сердечной мышцы и как осуществляется кровоснабжение? Как устроено сердце? Сердце – мышца, полая внутри. Правый и левый отделы сердца имеют две верхние камеры предсердия и две нижние желудочки. Кровь, притекающая к сердцу, поступает в предсердие, а из них попадает в желудочки. Из желудочков кровь выбрасывается в крупные артерии. Движение крови в одном направлении обеспечивают клапаны, располагающиеся внутри органа на пути оттока и притока. Сердечно-сосудистая система собирает ненасыщенную кислородом кровь со всего организма и направляет ее в легкие. Там кровь обогащается кислородом и освобождается от углекислого газа. Затем насыщенная кислородом кровь переносится в органы и ткани всего организма. При сердечном цикле каждая камера сердца расслабляется, в это время происходит ее наполнение. Затем камера сокращается, выбрасывая кровь. Сокращение желудочков и предсердий называется систолой, а расслабление – диастолой. Оба предсердия расслабляются и сокращаются одновременно, так же, как и оба желудочка. Помимо сердечной мышцы, система кровообращения включает кровеносные сосуды – артерии, артериолы, капилляры, венулы и вены. Артерии – эластичные и прочные сосуды. Они несут кровь от сердца и способны выдерживать высокое давление. Их эластичность позволяет поддерживать артериальное давление между сердечными сокращениями. Артерии мелкого калибра и артериолы имеют мышечный слой в стенках, который регулирует их диаметр, снижая или увеличивая кровоток. Капилляры – это мелкие сосуды с очень тонкой стенкой. Они служат мостиком между артериями, несущими кровь от сердца, и венами, по которым кровь возвращается в сердце. Благодаря капиллярам кислород и питательные вещества могут поступать из крови в ткани, а продукты обмена из тканей в кровь. Капилляры переходят в венулы, а те, в свою очередь, в вены, по которым кровь вновь идет к сердцу. Стенки вен тонкие, но их диаметр больше, чем у артерий. Поэтому тот же объем крови проходит по венам с меньшей скоростью и под значительно меньшим давлением. В венах есть специальные клапаны, предотвращающие обратный ток крови. Мышечная ткань сердца называется миокард. Она получает часть выбрасываемой сердцем артериальной крови. Система артерий и вен снабжает миокард богатой кислородом кровью и возвращает бедную кислородом кровь в правое предсердие. Правая и левая коронарные артерии отходят от аорты. Вены сердца собирают кровь в коронарный синус, из которого она возвращается в правое предсердие. Из-за большого давления, создаваемого сердцем во время сокращения, большая часть крови протекает через коронарную систему во время расслабления сердца между ударами. Таким образом, сердце можно назвать неутомимым двигателем. Так, за 5 минут оно перекачивает 5 литров крови. За час оно совершает 4200 ударов и перекачивает 300 литров крови. В течение одного года сердце перекачивает достаточно крови, чтобы наполнить Олимпийский бассейн – более 2,5 миллиона литров, и делает для этого 38,5 миллиона сокращений. Особенности сердца. Чем сердечная мышца отличается от скелетных мышц? Миокард – уникальная мышца в человеческом организме. Его основная функция – поддержание сокращений и расслаблений сердца. В отличие от скелетной мускулатуры, миокард устойчив к утомлению. Это обеспечивается благодаря особым сократительным клеткам сердца – кардиомиоцитам. В них содержится большое количество митохондрий, которые помогают поддерживать постоянное аэробное дыхание. Также миокард имеет большой запас крови. За счет этого мышца постоянно снабжается кислородом и питательными веществами, а продукты метаболизма выводятся быстро и эффективно. Кардиомиоциты, из которых состоит миокард, значительно короче миоцитов в других мышцах. Сократительные клетки сердца имеют меньшее количество ядер. Мышечные волокна миокарда соединены с плазменной мембраной при помощи особых трубочек – Т-канальцев. В них находится множество кальциевых каналов. Именно они способствуют более высокой скорости обмена по сравнению с аналогичными процессами в скелетных мышцах. Основными сократительными единицами миокарда являются саркомеры, каждый из которых имеет длину 1,6–2,2 микрометра. Они состоят из волокнистых белков, формирующих темные и светлые полоски. К основным белкам относятся актин и миозин. Кроме того, как и другие мышцы, миокард содержит миоглобин, белок, который отвечает за хранение кислорода. Толщина сердечной мышцы различна на его разных участках в зависимости от отдела сердца. Так, сердечные камеры обладают толстым мышечным слоем. Это требуется для перекачки крови с большой силой и давлением. Наиболее тонкий слой миокарда находится в предсердиях. Эти камеры заполняются кровью в основном через пассивный кровоток. Мышца в правом желудочке значительно толще, так как она должна эффективно перекачивать большой объем крови, которая возвращается в легкие для насыщения кислородом. Самую большую толщину миокард имеет в левом желудочке. Это связано с тем, что левый желудочек отвечает за перекачку крови по всей системе кровообращения. 70 ударов в минуту. О сердечном цикле. Сердечный цикл – это сложный и очень важный процесс. Он включает в себя периодические сокращения и расслабления, которые называются систола и диастола. Таким образом, в своей работе сердце напоминает насос. Благодаря разному давлению в сосудистой системе, этот насос работает без перерывов, поэтому кровь двигается по организму без остановки. Все начинается с систолической работы предсердий, на которую уходит 0,1 секунды. Кровь поступает к желудочкам, пока они находятся в стадии расслабления. Створчатые клапаны открываются, а полулунные, наоборот, закрываются. Ситуация меняется, когда предсердия расслабляются, сокращаться начинают желудочки. Когда этот процесс только начинается, все створки сердца остаются в закрытом положении. Пока мускулатура желудочков сокращается, создается давление, которое постепенно растет. На пути текущей крови встречаются створки, которые не пускают ее к предсердиям. Поэтому кровь наполняет полости аорты и артерии. Желудочки перестают сокращаться, и наступает момент расслабления. Задача сердечного цикла заключается в том, чтобы поддерживать работу основного органа человека на протяжении всей его жизни. Строгая последовательность фаз укладывается в 0,8 секунды. Пауза занимает 0,4 секунды. Такого интервала достаточно, чтобы полностью восстановить работу сердца. Частота сокращений сердца составляет от 60 до 80 ударов в минуту, если человек находится в спокойном состоянии. После физических упражнений или при эмоциональных вспышках сердцебиение учащается. Фазы сердечного цикла. На каждом этапе происходят определенные действия, необходимые для правильной работы сердца. Первая фаза предусматривает полное расслабление желудочков. Створчатые клапаны открываются, полулунные створки закрываются. Вторая фаза начинается с того, что предсердия расслабляются. Полулунные клапаны открываются, створчатые закрываются. Когда наступает пауза, полулунные клапаны открываются, а створчатые находятся в открытом положении. Некоторая часть венозной крови наполняет область предсердий, а другая собирается в желудочке. Большое значение имеет именно общая пауза перед тем, как начинается новый цикл сердечной деятельности, особенно когда сердце наполняется кровью из вен. В этот момент давление во всех камерах почти одинаковое. Сердце обвито нервными нитями, которые контролируют сердечный цикл и его фазы. Импульс, идущий от головного мозга, в мышце увеличивается в результате стресса или после физических нагрузок. Самую важную роль в работе сердца играет его физиология. Если, например, меняется состав крови, количество углекислого газа, происходит снижение уровня кислорода, то это приводит к сильнейшему толчку сердца. Усиливается процесс его стимуляции. Если изменения физиологии затронули сосуды, тогда сердечный ритм, наоборот, снижается. На работу сердца влияет и центральная нервная система. Например, повышенная температура тела ускоряет ритм сердца. Низкая же, наоборот, замедляет работу системы. Гормоны также влияют на сердечные сокращения. Вместе с кровью они поступают к сердцу, тем самым увеличивая частоту ударов. Интересный факт. За сутки сердце вырабатывает энергию, которой хватило бы для того, чтобы проехать на автомобиле 32 километра. Энергию, данную сердцем за всю жизнь, можно было бы потратить для полета на Луну и обратно.